Глава 9. Вики. Да, совершенно верно, Мария Викторовна. Киваю, хотя клиентка в трубке, разумеется, не может этого видеть. Последние правки в объект внесены. Завтра мы с вами обсудим финальные штрихи. Вы одобряете? Мы приступаем к ремонту. Машинально вырисовываю карандашом на желтом стикере сердечки. Если все пойдет по плану, то Новый год вы с семьей будете встречать в новой квартире. Это я вам гарантирую. Огромное спасибо, Викусь. Какие прекрасные новости. Будь другом, скинь время встречи смс-кой. И до завтра. До встречи. Хорошего вечера, Мария Викторовна. Я отбиваю вызов и скидываю клиентке сообщение с адресом и временем назначенной встречи. Откладываю телефон, потирая переносицу. Уф, еще один понедельник подошел к концу. Он у меня получился насыщенный и длинный. Наведя на рабочем столе порядок, из офиса я выхожу уже в начале 9-го. На улице зубодробительный мороз. Высокая влажность, а под ногами настоящий каток. Я делаю безуспешные попытки вызвать такси, оглядываю полупустую парковку перед офисом и уже собираюсь гордо ковылять на своих каблуках в сторону автобусной остановки или на крайняк метро, когда ноябрьские сумерки передо мной разрезает свет фар. Морщусь, вглядываясь в подъехавший и затормозивший передо мной серебристый внедорожник. Чуть не роняю на асфальт челюсть, когда переднее пассажирское стекло опускается, и наш генеральный кивает, кидая: «Садись, Морозова, подвезу». Надо оговориться сразу, что такие манеры совсем не в стиле Ильи Владимировича. Я упоминала, что нашему генеральному всего 30 лет, но при этом два высших образования и десятки престижных наград. Улыбается он обаятельно, смотрит волнующе, и голос у него с приятной хрипотцой. На совещаниях заслушаться можно. А еще он хорош собой. Да что уж тут лукавить. Илья даже чересчур смазлив, как на мой вкус. Если в лице Ренаты есть по-мужски чарующая грубость, то Илья — настоящая душка. Мои холостые коллеги то и дело стреляют в его сторону заинтересованными взглядами, а самые смелые даже умудряются флиртовать и оказывать генеральному директору знаки внимания. Вот только Илья — кремень. Со своими подчиненными, в особенности с сотрудницами, мужчина всегда держит приличествующую моменту дистанцию. Никогда не переходит установленных в формате начальник-подчинённая границ. Поэтому да, челюсть ловить пришлось быстро и ловко. Потому что, ну кто в своем уме заставляет начальство ждать? А отказываться от того, чтобы с комфортом доехать до дома и брести потом полквартала по скользким дорогам, рискуя переломать свои шикарные ноги. Я не настолько благородна и безумна. Как только Илья тянется и открывает для меня дверь, я перехватываю сумочку и заскакиваю в прогретый салон. Жалюсь. С такси у нас сегодня в городе совсем все плохо. Это как обычно. Снег выпал, а ни водители, ни коммунальные службы к этому почему-то оказались не готовы. Одно и то же из года в год. Точно. Какой адрес, Вик? Я называю, добавляя. Спасибо. Без проблем. Мы переглядываемся. Илья улыбается. Открыто так и по-доброму. Я улыбаюсь в ответ, сдержанно, но вежливо, устремляя взгляд в лобовое стекло. Машина трогается с места, шелестом шипов по обледеневшему асфальту выруливает с парковки, пристраиваясь в общий поток. Какое-то время мы едем молча. В салоне приятно пахнет кожей и мужским парфюмом, тихо играет радио и мерно рычит мотор. По стеклам гуляют блики от встречных фар и фонарей. Чувствую ли я себя неловко? Немного. И то только потому, что время от времени ловлю на себе взгляды Ильи Владимировича. Но, разумеется, ни словом, ни жестом не даю понять, что замечаю внимание мужчины. Все еще гадаю, с чего такая щедрость случилась в мой адрес, когда слышу: «Ты сегодня поздно едешь с работы, Вика. Какие-то проблемы?» Звучит так, как будто наш генеральный следит за всеми приходами и уходами в коллективе. Хотя дизайн-проект вышел на финальную стадию. Все еще раз перепроверила и назначила на завтра встречу с заказчиками. Потеряла счет времени, в общем, со мной бывает. Я знаю. И я снова слышу в голосе мужчины улыбку. Оглядываюсь. И правда, смотрит на дорогу, а уголки губ подрагивают. Отчего-то вспоминается другой мужчина и другие губы, на которые я жадно смотрела в ночь с пятницы на субботу. Манящие горячие губы, которые просто крышесносно умеют целовать. Я сглатываю и отворачиваюсь. По телу пробегают мурашки. «Что с тобой, Вика?» «А вы?» Голос немного просел. «Когда я выходила, мне казалось, что офис уже пуст». Машина притормаживает на светофоре. Илья бросает быстрый взгляд в мою сторону, пожимая плечами. «Вышел за 20 минут до тебя. Пока раскидал снег со стекол, прогрел движок, смотрю, ты выпорхнула. Не бросать же девушку посреди ночи одну». «Благородно. Спасибо», — повторяю еще раз. Илья кивает. Чувствуется, что это не все, что он хотел бы мне сказать, но продолжать разговор мой начальник не торопится. И только когда впереди начинает мелькать мой дом, Илья говорит. «Вика, я хотел бы обсудить с тобой один рабочий момент». «Оу, неужто меня сейчас начнут отчитывать за опоздание?» Опережая нравоучение, говорю. «Если вы по поводу утра, то прошу прощения, Илья Владимирович. Сегодня...» «Да, я в курсе. Ты не одна, кто задержался». «Нет, я не по этому поводу. Хотя, разумеется, опоздание не приветствую». «Тогда по какому?» «Ты не думала заняться бизнес-проектами? Я, конечно, понимаю, что твой профиль — жилые помещения, Вик, но проектирование ресторанов и баров может быть не менее увлекательно». Я растерянно хлопаю глазами. «А в чем проблема? У нас вроде есть неплохие специалисты по работе с бизнесом». «Есть», — кивает мужчина, заворачивая во двор. «Но мне кажется, тебе могло бы быть это интересно. Дело в том, что у меня намечается заказ от одного друга. Он ресторатор. Планирует открыть новый бар в нашем районе, и ему позарез нужен спец с изюминкой. А Рита и Женя вот прямо сейчас страшно заняты. Я решил предложить этот заказ тебе в качестве пробы пера. Что думаешь?» «Да, честно говоря, даже не знаю, что и думать. Как скоро я должна дать ответ?» «В идеале вчера», — улыбается мужчина. «В общем, думаю, потерпит до завтра». «Предложение, конечно, заманчивое, но справлюсь ли я? Все же немного другой профиль, своя специфика. Да, денег больше, но и работы в разы, как и площадь». «Хорошо, я подумаю». «Отлично. Если решишься, то в ближайших же числах назначим с заказчиком встречу», — улыбается Илья и тормозит у моего подъезда. «Я вас познакомлю, все обсудим и приступим к работе». Оборачивается и подмигивает. «Он что, мне сейчас подмигнул?» Это неожиданно вгоняет в ступор еще больше, чем предложение. Сначала подвез, потом слишком много улыбался. Теперь вот это. Илья Владимирович со мной что, заигрывает? Вот это да. Наш генеральный хоть человек и общительный, но за рамки и никогда не позволял себе выходить. А подмигивание — это точно не по-деловому. И пока я подбираю слова, чтобы ответить, мужчина заполняет паузу своим. «Спасибо, Вика. Выручаешь». «Я еще не сказала своего «да». «Но ты не сказала «нет».» Я, не найдясь с ответом, тороплюсь ретироваться из салона дорогого авто, напоследок как можно менее нервно улыбнувшись. Закрываю за собой дверь и семеню в сторону подъезда, ныряя в открытую дверь. Вот только положившего на меня глаз директора мне не хватало. Тогда женская холостая половина коллектива точно заведет куклу мою Вуду, и одинокими холодными ночами будет с коварным смешком втыкать в нее иголки. Напрягшись в дороге, дома выдохнуть тоже, увы, не удается. С одной битвой я попадаю на другое поле боя, где прямо сходу меня встречает допрос с пристрастием. «Виктория!» Стоит только переступить порог квартиры, как в коридоре появляется отец. Сворачивает газету, которую, очевидно, читал, и снимает очки. Дежурно чмокнув меня в холодную щеку, натянутым от напряжения голосом интересуется. «Почему так поздно?» «Ни привет, Вика, ни как дела, дочь? Я уже привыкла». Вообще, отец редко когда так рано возвращается с работы. У мэра города всегда находятся гораздо более важные дела, чем ужин с семьей. У него на нас с матерью вообще, как правило, нет времени. Но сегодня, видать, звезды встали по-особенному. Ну или мне конкретно не фартит. Заморочки с проектом пришлось задержаться. Вешаю я ключи на ключницу, стягивая шарф. «Ты сегодня рано». «Так получилось. С кем ты приехала? Машина незнакомая». Разумеется, Марк Анатольевич не мог этого не заметить. Его зоркий глаз следит за всем, что касается его дочери. «Не дай Боже мне оказаться темным пятном на его безупречной репутации. Век не отмоется. Ага. Директор фирмы, Илья Владимирович, он меня подвез. Мне стоит беспокоиться? За свою репутацию или за меня?» Я вскидываю взгляд глаза в глаза. Отец багровеет и злится. «Не дерзи, Вика. Ты прекрасно поняла вопрос». «Нет», — отвечаю спокойно. «Тебе не стоит беспокоиться». «Ты знаешь, что сейчас нужно быть предельно осторожной в своих действиях и высказываниях, молодая леди». «Знаю». «У меня на кону поставлено слишком многое, и мне бы очень не хотелось, чтобы твое имя стало достоянием грязных бульварных газет. А оно станет, если ты продолжишь вести себя подобным образом, потому что вездесущие...» «Вездесущие журналисты из местного телевидения спят и видят, как бы нарыть на тебя порочащий компромат и выбить из гонки за губернаторское кресло. Помню я, помню!» «Вот и хорошо», — чеканит отец. «Что помнишь?» Я закатываю глаза. Хорошо, что стою к отцу спиной, и он этого не видит. Мысленно отмахиваюсь, вешая пальто в шкаф. Я привыкла. Ко всему этому за столько лет уже привыкла. Мой руки и давай за стол. Хорошо, сейчас. Только переоденусь. Бросаю на ходу, уныло переставляя ноги в сторону своей комнаты. Знаете, многие люди обожают момент возвращения после трудового дня домой. Родные стены греют и бла-бла-бла. Но это не моя история. Мне хочется бежать отсюда без оглядки, вот только, увы, некуда. Если вы думаете, что быть дочкой отца политика — это так прекрасно и такие перспективы, то я вас огорчу. Это не так. По крайней мере, в нашей семье должность отца скорее обуза. Иногда хочется биться головой о стену от всех правил, которые идут со мной рука об руку всю мою жизнь. Туда не ходи, с тем не общайся, этого не делай, здесь не останавливайся, ар! А сейчас это все только обострилось в разы. Ибо отцу донесли, что к концу года губернаторское кресло опустеет, и его нужно будет кому-то занять. Перспективы, перспективы, перспективы бесит. Всю свою жизнь я стремилась быть хорошей. Сколько себя помню, я была та самая дочь маминой подруги, которая учится на 5. Сидит дома, с плохими компаниями не общается, смотрит только правильное кино, слушает только правильную музыку, днями и ночами зубрит правильные книжки и стремится к миру во всем мире. Идеальная пай-девочка Виктория, девочка, которая в последнее время крайне задолбалась быть хорошей. Давно я не чувствовала себя такой свободной и живой, какой была в ту ночь в клубе, в ту ночь с Ренатом. Да, наверное, вообще единственный раз в жизни я жила, а не следовала установленным кем-то правилам. Эта мысль пьянит и дурманит, подстегивает и зажигает. Я хочу еще, еще один маленький глоток свободы. Я беру в руки салфетку с номером и телефон, но я снова не решаюсь ему набрать. Чёрт!